Глава 29. Испытания начинаются. Алекс. Алиса сегодня меня просто спасла, а я ей нагрубил. Почему у нас с ней с самого начала все так сложно? Или я ляпну что-то не то, или она выкинет такое, что хоть стой, хоть падай. Почему все не может быть легко и просто? Это у меня такой паршивый характер? Или она прирожденная и неисправимая вредина? Скорее и то, и другое. Вот только эта вредина обладает очень полезными знаниями. Вряд ли Василиса, к примеру, умеет изготавливать антипохмельный коктейль с впечатляющим названием «Дохлая Мэри». Не знаю, с чего я вспомнил Василису. Вчера мы неплохо провели время. Она была такой милой, наивной и невинной. Я был от нее в восторге. Но после вечернего визита к Макару я смотрю на ситуацию по-другому. Это сейчас она ласковая и внимательная. А какой станет через пару лет совместной жизни? Тоже превратится в Мегеру, как Света? Говорят, все девушки прекрасны, но откуда тогда берутся сварливые жены? Действительно, откуда? А ведь и я тоже не подарок. Сейчас я с Василисой сама любезность и предупредительность. Но это не я. Долго я так не протяну. Начну орать на нее, она будет плакать. А я буду чувствовать себя скотом. Кто точно не заплачет от крика и ругани, так это моя секретарша Алиса. Даст сдачи едким словцом или посмотрит на тебя так, что орать сразу перехочется. И никаких обид. Поругались, помирились, живем дальше. Все-таки не такие уж плохие у нас отношения. Вон сегодня она меня выгораживала перед Глебом. Такая приятная неожиданность. Любопытно, как ведет себя Алиса со своим парнем. И есть ли у нее вообще парень? Наверняка есть. Она очень привлекательная. Мимо такой не пройдешь. Ее солнечные волосы и голубые глаза притягивают, как магнит. Купидоны назначили ее одной из претенденток. Значит, она свободна? Или не значит? Ведь она не по-настоящему участвует в отборе. Она просто контрольный экземпляр. Кстати говоря, я так и не понял, как это работает. И все же жаль, что она не пошла со мной в ресторан. Было бы веселее. С ней всегда весело. Скучать она не дает. Утолив свой зверский похмельный аппетит, я вернулся в Альфа-Бету. В холле сновали декораторы, добавляя последние штрихи. Все было украшено шариками, лентами и цветами. Сцена, на которой будут выступать артисты, из которой мне предстоит толкать речь, находилась там же, на первом этаже. В большом конференц-зале, из которого сегодня вынесли все стулья. Скоро все начнется. Но еще не поздно отменить испытания, придуманные купидонами для девушек. И весь отбор тоже. Не успел я додумать эту мысль, как на меня налетел белобрысый перец. Чуть ли не за шиворот меня схватил и потащил куда-то в темный уголок. «Я же просил тебя ничего не затевать, пока мы не разберемся с насущными проблемами». Шипел он мне в ухо, при этом расточая улыбки всем, кто встречался у нас на пути. «Да я ничего. Да что ты в меня вцепился? В чем дело вообще?» «Это я хочу тебя спросить, в чем дело. Почему ты планируешь долевое строительство гостиницы за моей спиной?» «Тебе бы не понравилось. Но ты не знаешь подробностей. Я тебе сейчас все расскажу. Наше финансовое участие будет минимальным». «Пошли в мой кабинет». «А чего в твой-то? Давай в мой». «Потому что ты Альфа?» «Да». «Ну уж нет, моя очередь». «Нет, моя». Мы ввалились в лифт. Вслед за нами вошли еще несколько сотрудников, так что пришлось отложить разборки. Продолжение последовало в моей приемной. И, кажется, мы испугали Алису. Она растерянно переводила взгляд с меня на Глеба и обратно. Интересно, на чью сторону она бы встала, если бы дело дошло до драки? Помнится, мне казалось, что она неравнодушна к белобрысому. А может, и не казалось. Алиса. Может, и зря я не пошла в ресторан с Васиным. Пообедала бы каким-нибудь седлом барашка в ананасах. А так пришлось жевать макароны с котлетой, которая, похоже, была сделана из картонной крошки и клейстера. С другой стороны, от начальства лучше держаться подальше. И от его ругани, и от его милостей. Так что я все правильно сделала. Обедал мой начальник часа два. Видимо, аппетит у него после дохлой Мэри зверский. Это неудивительно. Насколько я помню, этот коктейльчик всегда так работает. А вернулся он вместе с Глебом Максимовичем. При этом они отчаянно о чем-то спорили. Оба сверкали глазами и раздували ноздри, как быки на арене. Того гляди, подерутся. «Ко мне никого не пускать», — сказал Васин. И, остановившись у двери, как-то странно на меня посмотрел. «Я сейчас ухожу», — сообщила я. «Куда?» Вполне мирно поинтересовался Васин. «Странно. Я думала, он по своему обыкновению разорется. На бал, одеваться, готовиться». «А, ну ладно, идите. Повеселитесь там». «Да уж какое веселье. Каждого встреть, проводи, объясни». «Но когда все наконец придут, можете оторваться. Это приказ». Он улыбнулся. «Я тоже». «Алекс, хватит любезничать. Заходи и объяснись, наконец». «Надо же, Глеб Максимович тоже может быть грозным и суровым. Интересно, что произойдет, когда Вася окажется в кабинете и закроет за собой дверь? А вдруг дойдет до мордобоя?» И тут в моей голове возник странный вопрос. Кого бы в этом случае я стала защищать? Еще пару недель назад я бы безоговорочно приняла сторону Глеба Максимовича, самого лучшего в мире начальника. Но сейчас, не знаю, мы с Васиным как-то сдружились. Ну или я просто к нему привыкла. Сегодня вот выгораживала его как идиотка. Да ну их вообще, пусть сами разбираются. Кстати, никто и не просит меня выбирать сторону. Алекс. Мне удалось убедить Белобрысова, что новый проект не посягает на стабильность компании. Он перестал пыхтеть и брызгать слюной, мы оба выдохнули. И как раз в этот благостный момент заявились купидоны и водрузили свой ноутбук на мой стол. «Испытания разбросаны по времени», — произнесла Ева, — «и отличаются по наполнению». «В смысле?» «Мы выявили страхи девушек, чтобы надавить на больные точки». «Я все еще не совсем понимал, о чем она говорит». «Что вы собираетесь с ними делать?» «На самом деле ничего страшного. Ничего такого, что не может случиться с ними в любой момент». Лев пощелкал клавишами, на экране появилась Ольга. Она стояла у окна с серьёзным лицом и с телефоном в руке. Мы в полоборота видели ее горделивый профиль. А через какое-то время до нас донеслись звуки ее голоса. Видимо, тот, у кого была камера, подошел поближе. «Просто следуйте рекомендациям», — говорила она по телефону. «И уже завтра Вадику будет намного лучше». «Не за что», — добавила она через несколько секунд и положила трубку. А потом обернулась, и ее глаза расширились от ужаса. Вслед за ней обернулся и наш тайный оператор. И мы увидели мужчину, очень правдоподобно изображающего какой-то приступ. Он хватался за горло, наклонялся, прикладывал руки к груди. По всему было видно, что ему трудно дышать. Ольга, помедлив несколько секунд, бросилась к нему. «Что с вами? У вас астма? Кивните, если да. Есть лекарства?» Мужчина молча сползал по стеночке, а Ольга пыталась шарить по его карманам. «Помогите!» Скомандовала она нашему оператору. «Надо найти ингалятор. Если он астматик, он у него должен быть». Ингалятора не было. Лицо Ольги все больше выражало растерянность и страх. Видно было, что она борется с паникой. Она скомандовала оператору вызвать скорую, усадила мужчину лицом к себе, начала делать что-то вроде массажа спины. «Это должно помочь», — бормотала она. «Дышите носом. Сейчас вам полегчает». Но больной упорно не желал поддаваться манипуляциям. Не знаю, как Ева и Лев, но мы с Глебом очень разволновались. Я заметил, как он сжал в руке карандаш. Я же вцепился в край стола так, что пальцы побелели. Я знал, что все это подстроено, что никто не умрет, но Ольга-то этого не знала. Да что эти купидоны себе позволяют? Разве можно так издеваться над человеком? «Надо это прекратить», — выпалил я. «Пусть он немедленно придет в себя. Вы видите, как она побледнела?» Как будто услышав мои слова, притворщик начал более или менее нормально дышать, а через минуту прискакала его сестра с ингалятором. Побрызгала ему в нос и рассыпалась в благодарностях. Ольга поднялась и, пошатываясь, пошла прочь. «Девушка, вам помощь не нужна?» — догнал ее оператор. «Нет». Она улыбнулась ему улыбкой победителя. «Я справилась. Вы видели? У меня получилось». «Кажется, все это время я задерживал дыхание и только сейчас вздохнул свободно». «Это полный беспредел», — заявил я. «Я на такие издевательства над людьми не подписывался». За эти несколько минут я очень живо себе представил, какие эмоции мне бы пришлось испытать, если бы рядом со мной корячился задыхающийся человек. «Вы видели ее лицо?» — обратилась ко мне Ева. «Видел. Ей было страшно. Она была бледная, у нее руки дрожали». «Я имею в виду, когда все закончилось. Вы видели ее улыбку?» Мне пришлось кивнуть. Она только что успешно преодолела свой самый сильный страх. «Какой?» — подал голос Глеб. «Ольга всегда боялась, что не сможет оказать первую помощь. Что-то случится, все будут искать врача, а она, врач, не сможет помочь». «Она испугалась, но справилась», — произнес я. «Да, она пережила несколько неприятных минут», — подтвердила Ева. «Но я бы не назвала это издевательством». Я не знал, что возразить. В чем-то она права. «Вы что, всем девушкам будете умирающих подсовывать?» «Не волнуйтесь, не будем. Медиков среди них больше нет. У всех свои страхи, и большинство из них покажутся вам незначительными. Например, Алина переживает, что мужчины ведутся на ее имя, профессию и внешность, и не видят в ней человека. Светлана не любит принимать решения и всеми силами этого избегает. Наташа боится выступать на публике. Василиса тоже очень неуверенно себя чувствует, когда на нее все смотрят. А вот Елене нравится быть в центре внимания. Ее фобия — предстать перед обществом в неприглядном виде». «А в чем смысл всего этого?» — задал я давно мучивший меня вопрос. «А вы как думаете?» Ева испытующе посмотрела на меня. «Не знаю. Я пожал плечами. Любая девушка может растеряться, когда происходит что-то неожиданное. Я бы не сказал, что это такой уж недостаток. Мы же тут не безупречного робота выбираем». «Вот именно. Вообще не важно, справится претендентка с испытанием или нет. Важно увидеть, как она ведет себя в критической ситуации». «Увидеть и оценить?» «Никаких оценок. Только ваши чувства и эмоции. Просто смотрите и слушайте свое сердце». Услышать такое от прагматичной Евы было очень странно. Чувства, эмоции, слушайте сердце. «Вам решать, созвучен вам человек или нет. Одна из них может стать вашей спутницей жизни». Звучит угрожающе. А я ведь собирался все отменить. Но замотался с Глебом и разборками. И не успел. Теперь, видимо, придется продолжить. Кстати, они кое-что упустили. «Вы перечислили всех девушек, кроме Алисы», — произнес я. «Чего боится она?» Лев и Ева переглянулись.